И тогда Юлька говорит: «А консервы?» Он аж позеленел. От смеха не смог удержаться даже Хокканин. Я тоже, посмеиваясь, выложил на стол листок в половинку А4. «Вот, я там несколько штук оставил». Под красной звездой было написано: «Те 4 эшелона, которые сойдут с рельсов в ближайшие сутки, дело рук отряда «Смерч». Трепещите, гады! Россия – ваша могила!» «Бориска, ну это уж и лишнее», – сердито сказал командир и постучал меня согнутым пальцем по лбу. «А если догадаются, это, остановят эшелоны?» «Не успеют», – помотал головой Ромка. «Мой уголек с самого верха». «Я больше всего боялась», – призналась Юлька, – «что они у мальчишек номера на руках заметят». «Нет, мы их хорошо замазали, и сейчас не оттирается», – Сашка потер предплечье. «А дело-то серьезное. Артиллерию перебрасывают под Ленинград», – он передал командиру листок из блокнота. «Тут вся информация, мы потом в лесу записали». «Хорошо поработали, ребята», – похвалил Хокканин. «Но второй раз это уже не пройдет». «А мы еще что-нибудь придумаем», – беззаботно отозвался Женька. Около нашего шалаша стояли Егор и незнакомый мальчишка со светлыми вихрами. Мы вообще заметили, что в лагере оживленно и резко прибавилось людей, в том числе женщины и детской мелочи. Шли возбужденные разговоры, около кухни ораторствовала тетя Фрося. «Что-то тут произошло», – мельком заметил Сашка и, вздохнув, сказал Егору: «Ладно, берем». «И меня», – вмешался незнакомый парень. Сашка поднял бровь. «А ты кто?» «Мы из Головищева», – отозвался тот. «Я Севов Виктор. Нас немцы 3 дня назад сожгли. Выгнали и запалили со всех сторон, а людей в грузовики...» Он передернул плечами. «Ну, те, кто попрятался, потом пошли вас искать. Ну, не вас, а вообще партизан». Он вдруг стиснул зубы так, что я услышал скрип, и отчаянно сказал: «Если не возьмете, я убегу. Один буду». «Парень», — Сашка помолчал, — «в отряд тебя все равно примут. Чего ты к нам рвешься? Мы за 3 месяца 2 раза пополнение принимали. Первый раз 6 человек, 2 уже нет. Второй раз 2, и 1 тоже уже погиб». «Да про вас же вся округа знает», — он неловко улыбнулся. «Дубок, Тихий, Шалыга, Маг, я с вами хочу». «Вы слышали? Про нас уже вся округа знает», — Сашка покрутил головой. «Ладно, заходим». Меня он придержал за плечо и, подождав, пока все войдут в шалаш, тихо сказал: «Мефодий Алексеевич мне сказал, он нас представил к награде. Как только опять самолеты будут, бумаги уйдут в штаб». «Хорошее известие», — засмеялся я. «Помнишь, ты мечтал. Конечно, сам Иосиф Виссарионович не прилетит, но все-таки...» Я вознамерился уйти в шалаш. «Борька, погоди». Сашка опять перехватил меня за руку. Каким-то чутьем я понял, о чем пойдет речь. «Борька, ты мой друг, лучший друг, понимаешь? Но, Юлька, ты...» «Да», — резко ответил я. «Я и ты, а она, не знаю. Так что пусть все идет, как идет, и выберет она». «Идет?» – Сашка перевел дыхание и протянул мне руку. «Дружба?» «Дружба!» Я с удовольствием пожал ее и подумал, что если мы останемся живы, я бы не хотел расставаться с Сашкой. Хотя, кого бы Юлька не выбрала, второму все равно лучше будет убраться подальше. Это будет честно. Мне почему-то представилась картина. 50-е годы. Мы с Юлькой в плащах, я в берете, она в косынке. Идем по улице какого-нибудь нового города, катим коляску с 2 детьми. Осень, предположим, но не дождь. А навстречу нам идет такой плечистый мужик в распахнутой меховой куртке, в руке ушанка, на ногах унты и рюкзак за плечами. И Юлька мне говорит: «Смотри, это же Саша!» А он распахивает объятия и рычит: «О, вот и вы! А я прямо с аэродрома к вам! Думаю, ну дай же повидаю! А у вас тут жара, не то что на Ямале!» Я потряс головой. От картинки, нарисованной воображением, веяло чем-то таким из старых фильмов. Но она была привлекательной. А может, все будет наоборот, и я окажусь руководителем колхоза где-нибудь в казахских степях, и молодые энтузиастки, приехавшие поднимать целину, будут говорить друг другу: «По слухам, у него личная драма, а так очень видный мужчина». Или нет, я лучше все-таки в армии останусь, как собирался. «Ты бредишь, Борька», — негромко сказал я вслух и пошел в шалаш. Вообще-то шалаши мне нравились куда больше, чем землянки. В них было не так душно, да и просторнее. Делали их умельцы, высокие, с надежным каркасом из жердей, перекрытые несколькими слоями лапника, никакой дождь не достанет. Кое-кто уверял, что в таких шалашах и зимовать можно. Но Мефодий Алексеевич однозначно заявил, что землянки позже делать все равно придется, потому что это таких дурачков, чтобы это, в шалашах зимовать, я у себя это в отряде держать не стану. Он, конечно, прав, но спать и просто сидеть в шалаше гораздо приятнее. Пока я балдел снаружи под свои мысли о светлом будущем, наши уже расположились на лежаках и слушали, как Максим рассказывает «Капитан Сорвиголова» Буссинара. Я эту книжку не читал и тихонько присел на свое место, чтобы разуться и тоже послушать. Возясь со шнурками, я вдруг ощутил нечто непонятное. Замер и понял. «Я дома». Вот что означало это чувство, и было оно почти пугающим. Примерно так я ощущал себя, когда возвращался из школы и садился на свой диван. Это время окончательно подмяло меня. Я не хотел этого, но никуда не мог деться от этого успокаивающего ощущения. «Я дома!» Я положил на широко расшнурованные ботинки портянки и, вытянувшись на лежаке, закрыл глаза, чтобы удержать слезы. «Борька! Борис! Да он спит, не буди!» «Чё?» — я открыл глаза. Все смотрели на меня, и Юлька, улыбаясь, попросила: «Ты извини, я думала, ты просто задумался, спой что-нибудь». «Спеть?» — буркнул я, садясь. «Ладно, сейчас спою. Гитару бы принесли, что ли?» «А с бантом?» — добавил Женька. «Мещанство!» — вывела резолюцию Зинка. Я хмыкнул и сказал: «Да, стая, я старик». На меня уставились все, еще не понимая, что я уже начал петь. «Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих». Когда я закончил дубешную луну, то обнаружилось, что около шалаша собрались человек 20, и кто-то спросил, покашляв: «Борька, а еще петь будешь?» Я хмыкнул, покачал головой. «Буду, черт с вами!» «Я раны залежу, я с прошлым завяжу, капканы вижу, из тропы сверну. Не потому что слаб, а потому что кровь не греет старых лап. ночами долго-долго вою на луну. Носом чую там, где льется кровь, и голод нас давил, в тугую даль манил, но был обманкой человечий кровь. Я бросился во мрак, я знал, что только так. Из кожи вон я должен вас спасать. Но молодой вожак поставил точку так. Уже задумал, как меня убрать.